Глава 37. Причина смерти предсказуемая. Разрыв трахеи и левой сонной артерии крюком для туш. Буэндиа докладывал коллегам о результатах вскрытия. Настроение в отделе было мрачное, всех охватило уныние. «Это вы его упустили», — не сдержался Сарате. «Единственную ниточку, которая могла привести нас к Ческе». Элена положила руку ему на плечо, пытаясь успокоить. Но пламя ссоры уже разгоралось. «Операция была хорошо организована. Все по протоколу», — защищался Ардунья. «Три подразделения на одного слабоумного, и вы не справились!» «Сараты хватит», — одернула его Елена. «Знаешь, как этот слабоумный бегал?» — возмутилась Рейс. «Надо было нам самим поехать», — резко бросил Сарата Елене. «Он бы и от вас бежал». «Прекрати, Рейс», — одернул Ардунья. «Какой смысл оправдываться? Мы его потеряли, точка!» Буэндиа громко откашлялся. «Можно мне продолжить?» Сарате закрыл лицо руками. В наступившей тишине слышалось его тяжелое дыхание. Елена махнула рукой, приглашая Буэндиа продолжить. «У трупа рваная рана бедра вследствие попадания пули. Я пытался его остановить, и пришлось выстрелить», — объяснил Ардунья. «Надеюсь, не насмерть ранил». «Его смерть не связана с твоим выстрелом», — уверенно заявил судмедэксперт. «Этот человек точно знал, что надо делать, чтобы умереть за несколько секунд. Не из тех горе-самоубийц, которые дергаются и ловят ртом воздух, пока их не спасут. Этот был готов на все, лишь бы не отвечать на вопросы». Все молча подумали о том, что хотел скрыть слабоумный. Какие тайны он унес с собой в могилу. Тишину нарушила Марьяха. «Мы знаем, кто он?» «Боюсь, что нет», — ответил Буэнди. «Документов нет, мобильного нет, ни одной татуировки. Отпечатки пальцев совпадают с найденными в квартире на Аманиэль, но ни в одной базе данных они не фигурируют». «По крайней мере, мы знаем, что он один из похитителей Чески». «Так и есть», — Буэнди согласился с Ардунью. «Это подтверждает еще одна деталь. В его крови обнаружен азапирон, основное действующее вещество в составе азапиронила». «Человек принимал препарат для свиней?» — изумилась Рейс. «Похоже на то. Следов от инъекции нет, значит, он пил его прямо из ампул. Препарат сильнейший, значит, человек, который давал ему азапиронил, рассчитывал на мощный транквилизирующий эффект». «Хочешь сказать, что слабоумный был бешеным?» — уточнил Сарате. «Я просто сообщаю результаты вскрытия. Есть еще интересные данные. На коже пениса раздражение. Есть признаки баланита. Воспаление крайней плоти и головки. Последствия плохой гигиены и избыточной половой активности». «Ему давали азапиронил, чтобы снизить либидо», — осторожно предположила Марьяха. «Вот и у меня такое впечатление». Наступила тишина. Всем представляли жуткие картины. Ческа в руках человека, который принимает препараты для свиней, чтобы обуздать приступы похоти. Женщина, с которой они говорили на улице Аманиэль, утверждала, что в ту ночь слышала в квартире хрюканье. Его издавал этот человек? Выражал таким образом сексуальное влечение? Сарате первый, не выдержав, прервал молчание. «Эта тварь держала Ческу в плену. Я не верю, что нет способа выяснить, кто он и где жил». «Кое-какие зацепки есть», — ответил Буэнди. «Под ногтями, на одежде и на обуви следы навоза. Руки крепкие, как у человека, привычного к тяжелой работе. По всему телу следы от укусов. Все это заставляет предположить, что он жил на свиноводческой ферме». «Тогда надо прочесать всю область. Ферму за фермой. Чего мы ждем? У нас же есть фотографии этого типа. Будем ее показывать. Кто-нибудь да должен его узнать». «Не факт, что его узнают», — возразил Буэнди. «Неужели его никто не видел?» — не верил Сарате. «Он что, жил в заперти?» «Если немного успокоишься, я объясню тебе ход своих мыслей». Сарате кивнул, и судмедэксперт не упустил возможности в очередной раз откашляться. «На теле нет следов от прививок, хотя в его возрасте должен, по крайней мере, быть рубец от БЦЖ на плече или на бедре. Никаких швов от операции, ни единой пломбы. Нескольких зубов не хватает, но, судя по повреждениям десен, ему их вырывали как животным, зажимали клещами и дергали изо всех сил». «Ты хочешь сказать, что он никогда не был у врача?» — уточнила Елена. «Похоже, первым врачом, который его осматривал, стал я». Все уставились на Буэнди, ожидая продолжения. Когда я изучал результаты вскрытия, то вспомнил один случай. На краю деревни, откуда родом моя жена, жила супружеская пара. Хорошие люди, добрые соседи. С ними никогда не возникало проблем. Но когда они погибли в автомобильной аварии, выяснилось, что у них был сын, о котором никто не знал. В те времена таких называли деревенскими дурачками. Ему было 20 с небольшим, о нем прекрасно заботились, но прятали от людей. Он жил в доме, но никогда не выходил на улицу, родители его стыдились. Боюсь, что раньше в сельской местности подобное случалось нередко. «Точно, я тоже знаю похожий случай», — кивнула Марьяха. Элена посмотрела на нее в изумлении. Сама она слышала о таком впервые. «Думаешь, здесь может быть то же самое?» «Не исключено, хотя мы знаем, что этот хотя бы выходил за рецептами на азапиранил». «Может, кто-нибудь знает, где он жил?» — не сдавался Сарате. «Надо методично обходить дом за домом. Теперь у нас есть фотография, чтобы показывать местным». Он взял со стола снимок трупа. Ардуньо поднял бровь. Не лучший снимок, чтобы ходить с ним по домам и задавать вопросы. Багровое изуродованное лицо, развороченная челюсть. Тут даже рта разглядеть не получится. Не то, что определить форму губ. Но все лучше, чем ничего. «По-твоему, кто-то опознает человека по такому фото?» — спросила Рейс. «По-моему, тебе надо поднять задницу со стула, потому что из-за вас мы зашли в тупик». Ардуньо вскочил с грохотом, оттолкнув кресло. Он хотел ответить Сарате, не дожидаясь реакции Рейс, которая могла быть очень агрессивной. Сегодня племянница Рентера снова была затянута в кожу и умудрилась тянуть свои короткие волосы в крошечный хвостик, перехваченный резинкой. «Еще раз обвинишь во всем нас, получишь в морду!» Сарате бросился на него. «Анхель!» — крикнула Елена. «Да прекратите! Что вы как дети!» — возмутился Буэнтия. Марьяха только сдержанно улыбалась, наблюдая за стычкой двух самцов. Разнять их удалось Рейс. Сила и решительность, с которой она это сделала, впечатлили Елену. «Ну все, разошлись!» — скомандовала девушка. Интересная все таки у Рентера племянница. Сарата и Ардуньо обменялись гневными взглядами, но было заметно, что их ярость постепенно сходит на нет. «Больше никаких ссор я не потерплю», — заявила Элена. «Если у нас начнутся конфликты, Ческу мы точно не найдем». Вошла одна из помощниц Буэнди. Тихо, как всегда, приблизилась к нему и протянула документ. Он стал читать, шепотом переговариваясь с девушкой, и только потом объявил во всеуслышание. Рисунок в кармане погибшего, два соединенных ромба, был сделан человеческой кровью. «Чески?» — спросила Марьяха. «Пока не знаем, надо проверить». Элена вскочила с кресла. «Сарате, поехали к Ческе домой. Прямо сейчас. Привезем образец ДНК». «Где мы его возьмем?» Сарате показалось, что она хочет под любым предлогом удалить его с совещания. «Достаточно будет зубной щетки или волосы с расчески. Но это нужно сделать срочно. Если кровь принадлежит Ческе, значит, она жива и посылает нам весточку». «А нам что делать?» — спросил Ардуньо. Элена протянула ему фотографию Серафина. «То, что сказал Сарате. Отправляйтесь в Куэнку и разыщите кого-нибудь, кто хоть что-то знает про этого типа. Начните с ветеринара, возможно, ему известно больше, чем он нам рассказал». «Поехали». Ардуньо повернулся к Рейс. Уже выходя, он обратился к Сарате. «Мы найдем ее. Обязательно».